Свет его факела слабо освещает дорогу. Тем временем Минипуты, выкрикнув вслед путникам последние «до свидания» и пожелания удачи, расходятся. Стражники запирают ворота. Король печально вздыхает. «Надеюсь, они сумеют избежать встречи с осматами», — шепчет он на ухо Мира. «Кстати, об осматах. Как там наши пленники?» «Очень испорченные, но, полагаю, мы сумеем перекроить их». Оба осмата, о которых идет речь, сидят в огромной ванне, наполненной разноцветной пеной. Возле края ванны прохаживаются очаровательные мини-путочки и время от времени с помощью приборчиков, прикрепленных к длинным шестам, меряют температуру воды. Она должна быть достаточно горячей, тогда размягчение осматов пойдет быстрее. По звонку мини-путочки протягивают сидящим в ванне бокалы с лечебным снадобьем, чтобы размягчить перекраиваемых изнутри. Судя по тому, с какой жадностью проглатывают осматы содержимое этих бокалов, лекарство обладает великолепным вкусом. «Как дела?» — спрашивают красавицы у своих пациентов. «Просто класс!» — отвечают те хором. Глава 12. В туннеле, по которому идут наши герои, становится все холоднее, темнее и страшнее. Стены и потолок обильно источают влагу, и каждая падающая на пол капля грохочет, как разорвавшаяся бомба. «Селения, мне страшно!» — шепчет Барахлюш, прижимаясь к сестре. «Тогда возвращайся домой. Мы потом тебе все расскажем», — надменно отвечает она. «Может, и ты тоже хочешь вернуться?» — спрашивает она Артура. «Ни за что на свете», — уверенно отвечает тот. «Я пойду с тобой, чтобы защищать тебя». Селения стремительно выхватывает у него из рук ножны с мечом и пристегивает их к своему поясу. «С этим мечом мне не нужна ничья защита, так что за меня не беспокойся», — насмешливо отвечает она, поправляя меч. «Но ведь это Артур достал меч из камня, а значит, теперь меч принадлежит ему», — желая восстановить справедливость, встает на защиту друга Барахлюш. «Да, достал. И что из этого?» — небрежно бросает принцесса. «А ничего. Могла бы хоть спасибо ему сказать». Селения возводит глаза к небу, а точнее к своду туннеля. «Благодарю тебя, Артур, за то, что ты вытащил могучий меч, который, как ты, наверное, догадался, может принадлежать только члену королевской семьи. А ты, насколько мне известно, не король, и никто не знает, станешь ли ты им в будущем. Или я ошибаюсь?» — нараспев декламирует принцесса. «Да нет», — растерянно отвечает Артур. «Значит, носить могучий меч мне?» — уверенно заявляет девочка, ускоряя шаг. Мальчики в недоумении переглядываются. «Да, нелегко путешествовать в компании такой особы. Нам лучше выбраться на поверхность и воспользоваться общественным транспортом. Так мы выиграем время», — тоном, нетерпящим возражений, заявляет принцесса. Поставив ногу на выступающие из стены узловатый корень, она подтягивается и через узкое отверстие в потолке туннеля выбирается наружу. Три наших героя стоят в густом травяном лесу, бескрайнем и непроходимом. На самом деле это всего-навсего крошечный участок газона, который забыли выкосить. Окна в доме по-прежнему открыты. Легкий утренний ветерок врывается в спальню к бабушке и ласково треплет старушку по щеке. Она с трудом открывает глаза. —